У эфіры «Радыё Свабода» і праграма «Падарожжы Свабоды». З вамі Віталь Сямашка. Я запрашаю вас на развітанне з радзімай. Дакладней, на радзіму аднаіменнага славутага палянеза на Смаргоншчыну ў вёску Залессі. Часцяком у часе вандровак праязджаю чыгуначную станцыю Залессе і адчуваю інстынктыўны ўкол. Гэта ж тут быў напісаны палянэс Агінскага. Шымлівая, развітальная мелодыя, дзе страчаная надзея і боль за чалавека, мне дарагая, як і мільёнам людзей. Я памятаю, як шмат гадоў таму ў Залессі мяне ўсе паглынальна накрылі знаёмыя гукі. Калі ішоў па алеі з заплюшанымі вачыма, па шапаценні лістоў вячыстых векавых дрэваў да сядзібы Агінскага. Але зараз, калі знаёмімся з сённяшнім існаваннем тысячнай вёскі, палянэс у душы не загучаў ані разу. З раніцы каля клубу 62-гадовая Аўгенія Навінская касіла траву. Атрымала, маўляў, адказнае даручэнне мясцовай вертыкалі. О, мужик скосил, а я вот даю, некий губернатор будет ехать в субботу. Yeah. Так тщательно уже убираю, где руками, где нахожусь. Спадарыня Евгения 44 годы пропрацавала киномехаником. У нас уже кино устранили. Так вы на виды и гульни перешли? Да. Гульни кольки у Весянска, что? Тысяча. За один час. А сами гульки гуляете в виды? Ай, не, уже надоело. Али умеете? Ой, умею. Драки люблю, гонки. На самой справе, суразмоўцу хвалююць больш важкія сацыяльныя пытанні. Мы хацелі ўсе людзі з сада, щоб далі бальніцу. Щоб там і ляжачыя койкі былі. Да, ляжачыя койкі. І сама збірала подпісы. І ўсе дзіраўні падпісаюць. Ініцыятыўная група па стварэнню ў Залесі медыка-сацыяльнага цэнтру сабрала больш за 500 подпісаў. Практычна ўсё дарослае насельніцтва. У звароце да ўладаў фігуравалі і пратэсты супроць дрэннай якасці пітной вады з высокай канцэнтрацыяй жалеза, недахоп крамаў гаспадарчых тавараў і пунктаў грамадскага харчавання. Між іншым, памянёны цэнтр мусіў бы аб'яднаць у пустуючым дзіцячым садку бальніцу, амбуляторыю і сацыяльныя службы. Пакуль жа санітаркі Марына Мігрова ды Валянціна Салагуб отказываюсь. Какого уровня хвороб повидобыть, как поклали на койку? У кого там сердце наболит? Суставы, сосуды, ретикулиты, пролечивается, прокапывается. Вчера великая на койке у вас? По 7 человек и по 10. Я сустрелся с особой легендарной в Залессе. Теперь врачом агульной практики амбуляторой, что вытрымливая 40 наведываний у измену. С подаром Шуревским. Франц Иванович 10 год был головврачом Брагинского района после Чернобыля. Працаваў у Гомелі ў цэнтры радыяцыйнай медыцыны. Ад партыі БНФ перамог у 95-м у першым туры тагачаснага старшыню сельсавету. А цяпер узначальвае незарэгістраваную пакуль ініцыятыўную групу па стварэнню грамадскага фонду ўстойлівага развіцця «Залеская талака». Яго вобразны і палкі маналёг аналізуе выкананне апошняй перадвыбарчай праграмы Лукашэнкі. Смотрите, вот указ президента. О возрождении села. О, медицинская. Читаем. В области здравоохранения у нас два момента. Доступность и качество. Ни доступности, ни качества. Сейчас сижу на медстане и осматриваю население. Я гениальный человек. Взглянувший человека в одежде, все могу диагностировать. Рак, легкие. Никаких условий. Сейчас работаю в гардеробе. В туалете сидят санитарки. Землянки, как говорит Лукашенко, и там будем ночевать. Я хочу с газом, со светом, чтобы компьютеризация, ну, чтобы не писали на этой ручкой. Я читаю. Создание амбулатории общей врачебной практики с обслуживанием населения в радиусе 10-15 км круглосуточным дежурством фельдшера каждой из них. Вот хочу видеть деньги, площади, персонал для выполнения этого. У нас одна палата, три койки, на которых мужики и бабы вместе. Эта больница проектировалась в 80-х годах. То, что как было мы с котами, так и осталось. У меня фельдшер в Сафапе без жилья. Хочу, как фельдшер жила тоже культурно, нормально. Течениями холодной горячей воды. У нас горячей воды нет. Обеспечение сельской более высокой заработной платы по сравнению с средней системой здравоохранения. У меня ставка 634, это с высшей категорией, а медсестры половину меньше. Указ от 25 марта. 2005 года. От 10-е годы. Чего не выполняет власть? Указ президента. У нас в 90-е годы здесь было супергород. Было 6 магазинов, музыкальная школа, детсад, больница. За годы процветания у нас больница закрыта, садик закрыт, школа умирает. По усадьбе Агинская нулевой вариант. Я был директором в августе. Мне давали 8 тысяч рублей на реставрацию. Что можно сделать в усадьбе, когда часы голландской работы, которые стояли в башенке на 4 такие циферблаты, стоили 55 тысяч долларов, хотя их закажут. Это же не серийный образец. Я профессионал. Должен быть, если нет условий, добиваться. На что вы спадите? спадзеецеся і што хочаце дасягнуць у Залесе? Я всегда рассчитывал на здравый смысл. И хочу, чтобы Залесе не заняпало, а исходя из тех ресурсов, которые может развивать. И 20, и 30 лет у нас есть бренды Агинского, природы. В эфире «Радио Свободы». После обвески протягнем. Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с «Радио Свобода» у Чехии. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. У эфиры «Подорожжа свободы». Я, Віталь Сямашка, запрашаю вас протягнуть подорожжа у Залесе. Тепер зусім поблизу от сядзібы Агінска. Разом с мясцовым правоабаронцам Алесем Дергачевым едем за 10 километров от Залесе, где месяца предприемства «Сморгонсиликатобетон». Можно сказать... Основное предприемство для Залески. Конечно, завод. Тут стало працуя до сотни месячев. А голос належит 55-годовому электрику сябру партии БНФ Аркадию Губару, який вышел погутрить с нами за межи проходной. Завод вытворяет будовничие блёки и цеглу. Какие, как кажет господар Аркадь? По Беларуси они в основном идут. Самые и в России, и в Литву, Беларусь. Ранее на Украину брали, теперь не видать. Зарогу середней кульки я накладу тебе зараз. 600 будем. Есть же тяжейшее производство. Цегляны цех. Пылище, там жара, черт видай, выпускают блоки. Заль же великий на складах зараз. На дворе уже обложено. Кризис пошел. И погоду? Таять. Есть некоторые порассыпались просто уже. Первый, как говорится, удар приходится на строительство, если кризис. Уж шмат людей уволилось с завода. Все як заробки снизились? 1200-300. Разъехали. Короче, кто куды. До речи, заробки тут аж с советских часов были настолько пристойные для вёски, что у Залесе возник целый престижный район, где цагляные просторные коттеджи, народные голосы рохкающих лявы, присядибные сады-городы. Але теперь еще один электрик Винсент только кивая головой. Вот это 3600, так вот, не 7200. А ранее 3000, да? Да, рабочее место где, знаете. 50 годов было, полгода. В России? Да. Строил арочную теплицу в доме. Лично Жирновский, вот как с вами, вот, за одним столом сидели. Все заработает нормально. Экрана стоит с автоматами. 600-700 долларов. В месяц, да? Да. На ускрайне вёски побудовали 5 так званых президентских домиков. Изнешне пристойные, але с хлевчиками, куда улезусь хиба певень с курами. А сегодня ни водного их господара не было. У хатах по суседству на дворы люляла малыша бухгалтерка Вероника, якая и распавяла. Строились этой дому, я не знаю, как там люди выживать. Быстро надо. За несколько месяцев? Да, там раньше свалки были. Три такие котлованы. Я не при асфальте, а вы без асфальта. Да, потому что не все дома провели газ. Дорого коштует. Мы заплатили около 7 миллионов. А шмат у вас не провело? Кого дети учатся, кто пенсионеры. Однако самая жахливая ситуация, по словам суразмовницы, на улице Гагарина. Я на месяц в низине, якую систематично ушчен заливая. Я увохожу на подворок 47-годового бетонщика Владимира Лося. И 5 лет заливали, да? 2 года было дождь и слив, вон видите, что робится. И весь огород потонул. Ну, что тут вырастет. Канал уже ж можно прокопать. Там с той стороны рвешь канал. Где был який стек, и она уже сходила. Надень бульдозер? Бульдозер, эскаватор. Сейчас будет проблема. А вы зертались в эту сельсовет? А что зертались, нам дорогу не могут построить. Агроградку Залесе уже третий год. Пытанием про час існавання я подняв на ноги весь сельсовет, никто не ведал. Что и казать, корысти от его мало, прознает пашпартистка, спадарня Валентина Мамай. Меж іншим, у сельсовете працует 33 годы. От агроградка у нас заробок не залежить. Доходы у сельсовета з'явились? Нет. Дотация кольки у вас в бюджете? 30 свои налоги, которые мы собираем. Это не хватает даже на доброе порадкование. Вот теперь много старых древ. На двух улицах вот дороги треба доброе порадковать. Асфальт развалился? Да, первый... жили газ, а газопровод... Гэта я ў студыі гуказапісу. что у хати 60-годового Сергея Верамейчика. Особа так само знаковая для Залесья. Ён захавальник памяти про Агинского. Навуковый супрацовник музея, які тут на птушиных правах. Няма залю с экспозициями, забиты уваход. Сергей – автор документального доследу про Михаила Клеофаса Агинского. Один из авторов реставрации Мирского замка. Выдал аутентичные альбомы «Гуки Залесья» де Альтанка. Ну, у кого, як не у яго, спытаць. Сергей, ты вот сам можешь выкласці, як найхутчэй і што трэба зрабіць, каб адрадзіць палац Агінскага? Праект рэстаўрацыі існуе, і прыязджала аўтар Дміла Іванова. Палічыла па кансервацыі. Праектная толькі праца, як што 7 мільйонаў. Ну, калі прыйшла гэта лічба ў раён, дзе ж раён возьме такой? Буду чакаць, пакуль там не, дай Бог, калона не лясне, ці сцяна. Так называецца музей. Зараз на зачынена, святла немае. Вот музей у мяне ў папцы толькі. Хожу, распавядаю гісторыю. Ведаю напісаны праект, нават знойдзены партнёр у Литве на конт реставрации залы концертной. А тут еще не коммуникации, не реставрации. Тут сам бы Лукашенко подписал некую паперу, кажется, что вот в 2011 году, ну, там вязко уже начнется реставрация. В Залесе мы чули меркование, что держава не потягнет. Ее незворотливостью агротуризм, приватная инициатива потягнула. Были спробы взять в аренду млын, но трызбы давали его под ковярник. Приватник побегал по кабинетах, сказали, что это помник архитектуры, хотя сам же это не является. В карте вешали ему так ничего не робить. Уражанне майго спадарожніка, праваабаронца Алесі Дзергачова. Залесе для мяне вельмі знаёмае месца, бо шмат разоў тут бываў. Быў кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў у 2004 годзе. Тут і ідэалісты ёсць, і прагматыкі, спецыялісты ў розных галінах. Так дае трошкі свабоды гэтым людзям, і яны Залесе робяць цэнтрам, як мінімум, Смаргонскага раёна. У людзей вельмі шмат задумак, але яны ўсе ўпіраюцца ў адсутнасць сродкаў. Я не чакаю, што пачнуць рэстаўрацыю, пагаліну аховы здароўя. Гэта ўсё упіраецца ў бюрократызм, крайнюю недасканаласць сістэмы беларускай улады. Вялікі калос на курыных нагах, агароджаны сучаснымі платамі. Залезся ў чаканне на сённяшні дзень. На развітанне я не мог не запытацца ў Сергея Верамейчыка. Дзе не чытаў пра тое, што развітанне з радзімай была напісана ў Залесі, абавязкова ўжываецца слова верагодна. Так верагодна ці было напісана? То Ягінскі тут жыў, ён выдаваў зборнік сваіх паланезаў у 1817 годзе. Упершыню ў друку сустракаецца ноты з гэтага паланеза. Агінскі яго назваў проста лямінор. А гэта назву даў нехта з невядомых паўстанцаў пасля паўстання 830 года, якіх саслалі ў Сібір. І пасля паланез ператварыўся ў такі развітальны рэквіем памяці аб краіне, якая згінула з мопаю рук. Унікальнасць Залесся менавіта ў тым, што нясе на сябе вось гэту аўру стварэння унікальнага паланеза, які іграе на ўсім зямным шарыку. Калі бы прыляціць калі-небудзь некая іншая цывілізацыя на зямлю і запытаецца, улітайце на дыск вашай музычнай цывілізацыі, то менавіта 2 хвіліны на гэтым дыску будзе займаць гэты паланез, які вось быў створаны. Хвалях Радыё Свабода прагучалі падарожжы свабоды са Смаргоншчыны, з Залесся. Мы высветлілі, што ў вёскі ёсць планетарны брэнд Агінскага, а жыць улады заганяюць у зямлянкі. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.